Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Юлия Сберовская, и я представляю программу «Советы Сберовского». И напротив меня доктор наук, писатель, психолог и мой любимый муж Андрей Сберовский. Здравствуй, Андрей. Доброе утро, Юля. Андрей, когда мужчины и женщины создают семью, они, конечно, смотрят на друг друга влюбленными глазами, и они просто не представляют мысли о том, что они могут конфликтовать, а именно ссориться. И поэтому я хочу поговорить о ссорах в семейных отношениях. И вот когда начинается наша бытовая жизнь, возникают различные конфликты, или мелкие, или очень глобальные, крупные. И хочу у тебя спросить, ну почему же муж и жена начинают ссориться? Хочу сразу сказать, что иллюзии, что можно прожить без семьи, иллюзии, что, если правильно сказать, иллюзии, что можно прожить без конфликтов, это действительно пустые иллюзии. И на практике такого не бывает. Ссорятся, к сожалению, так или иначе все. И, соответственно, другое дело, что чистота этих конфликтов и сама сфера протекания и манера протекания конфликтов, конечно, очень сильно разнится. В семейной психологии мы четко различаем для себя причины и поводы для семейных конфликтов. Поводами, а чаще всего мы имеем дело именно с ними, поводами для семейных конфликтов может быть практически все, что угодно. Чаще всего, если убрать ревность и измены, чаще всего это проявление зависимости кого-то из пары от алкоголя, наркотиков или игромании. Это проявление зависимости кого-то из пары от своих родственников или друзей, которые негативно влияют на, так сказать, на семью. Это зависимость кого-то из пары от своих тех друзей и подруг, которые были до возникновения семьи. Это споры по поводу определения общесемейной стратегии, где и как жить, сколько детей заводить, когда именно, для чего копить, на что именно тратить, каким образом и за счет чего этого делать. Часто конфликты возникают из-за неправильного финансового поведения кого-то из пары, когда люди нерационально используют общий бюджет или пытаются жить там, так сказать, на свой кошелек, не вкладываются в общие семейные, как бы, интересы, перетягивают финансовое что-то, одеяло на свою сторону. Часто конфликты из-за бытового поведения, это действительно очень частые формы конфликтов, начиная там от неподнятой крышки унитаза, заканчивая там вечными мужскими носками, разбросанными по всей квартире. Частые конфликты из-за интимного поведения в паре, неправильного интимного поведения, когда кто-то из супругов уклоняется от своих, так сказать, там, интимных обязанностей, да, либо делает это не в том варианте, в котором это устраивало бы их вторую половину. Часто возникают конфликты, связанные с неправильным проведением досуга, когда супруги просто элементарно норовят проводить свободное время друг без друга или вообще не желают никакого проводить, просто отлеживаются на диване. Частыми являются конфликты из-за воспитания детей. Ну и, конечно, очень часто мы имеем ситуацию, которую мы называем «рядом, но не вместе» или «вместе, но не рядом», то есть когда супруги живут вместе, но параллельно друг другу и практически не общаются друг с другом. Но подчеркиваю, все это не причины для поводов, это именно не причины для конфликтов в семье, это именно поводы. Ведь причина и повод тем отличаются, что поводы – это то, с чего начинается конфликт, что является формальной причиной для конфликта, но реальные причины лежат всегда глубже. Это специфика устройства самой семьи, специфика устройства личности каждого из супругов. А поводов для ссор действительно огромное количество. Это, конечно, может быть и любая мелочь, или действительно глобальная проблема. Ну, например, как измена или ревность. Но почему в одних семьях люди могут договариваться и жить в мире и согласии, а в других семьях бушует ураган страстей каждый день? Причин, именно серьезных, базовых, глобальных причин, из-за которых возникают семейные конфликты, они редко и рушатся семьи, этих причин в своей практике я называю 5. 5 действительно базовых причин, из-за которых люди конфликтуют. Первая причина – это нарушение общесемейных правил. базовых принципов существования самой семьи. Желание кого-то из пары жить в семье так, как они жили до семьи. То есть жить по своим старым, так сказать, еще холостым и незамужним принципам. Это всегда деструктивно в рамках семьи. Вторая причина – это неадекватное поведение по жизни кого-то из супругов. Когда у человека просто элементарно есть зависимости, у человека есть хроническое нежелание выполнять какие-то семейные обязательства, ну и, естественно, помноженное на грубость. Третья причина, которую я называю, это откровенный паразитизм, откровенное тунеядство кого-то из супругов, то есть такая крайняя форма эгоизма, когда люди живут вроде бы вместе, но один все время норовит жить за счет другого, да, ничего практически не давая взамен. Четвертая причина – это уважение, это отсутствие уважения в семье к тому человеку, к тому члену пары, кто, собственно говоря, определяет стратегию движения семьи по жизни, кто принимает наиболее правильные семейные решения. Если этого человека не уважают, если его решения не исполняют, это, несомненно, серьезная причина для конфликтов. И пятая причина – это просто неумение правильно вести семейный диалог, неумение, как бы я сказал, правильно ссориться, неумение правильно мириться. То есть отсутствие навыков правильного поведения при разрешении конфликтов. Ведь в семье, как в мировой политике, люди могут садиться за стол переговоров и договариваться, как бы сложно это ни было, а могут, так сказать, махать кулаками и стрелять, так сказать, и взрывать, и уже воевать открытым способом. Семейные психологи, я в своей практике, несомненно, советую людям всегда договариваться, для того, чтобы выявить, какая именно из причин действует в данной паре, потому что только четко называя причины конфликтов, не скрываясь, подчеркиваю, за формальными поводами, а четко называя причины, можно устранить эти конфликты в семье и сделать так, чтобы семья существовала многие-многие десятилетия, целую счастливую жизнь человека. Андрей, расскажи подробно об основных причинах семейных конфликтов. Если говорить о первой, самой базовой причине семейных конфликтов, то есть отсутствие навыков именно семейного проживания, отсутствие навыков жить в интересах именно семьи, то есть, проще говоря, такое эгоистическое стремление жить по привычке, которая была сформирована до семьи, то это вот конфликты такого рода связаны с тем, что люди просто не понимают, что семья – это такая форма социальной жизни, семья – это ячейка общества, которая имеет четкие признаки своего существования. Вот что такое семья с точки зрения семейного психолога? Семья – это, во-первых, регулярное совместное проживание супругов вместе. Без этого семья существовать не может. Во-вторых, семья – это обязательно наличие совместной собственности, которая признается именно совместной. Без желания утаить что-то, так сказать, или говорить, что это мое, это не мое, это твое. Как только начинаются такие разговоры, семья стоит на грани развода. Третья специфика семьи – это создание общего бюджета. Это финансовая и материальная взаимопомощь, совместное планирование жизни, совместное, ну, даже элементарное общее питание. Четвертый фактор семьи – это уважительное и комфортное отношение и обращение друг к другу. Мы часто имеем дело с ситуацией, когда супруги говорят, мы уважаем друг друга теоретически, но при этом ругаемся матом. Да? Как бы это, вот, это несовместимо, потому что правильное уважение и комфортное обращение друг к другу должны быть вместе друг с другом. Пятый признак семьи – это умение прощать друг друга, умение договариваться внутри семьи, а не за ее пределами. Это определенная терпимость, конечно, в разумных пределах, но без терпимости к каким-то ошибкам, ведь мы все их совершаем, семья существовать все-таки быть не можем. Но подчеркиваю, терпимость не является безмерной. Все совершенно прощать нельзя. Шестая причина образования, так сказать, семьи и признак семьи – это взаимная забота друг о друге. Без взаимной заботы друг о друге семьи быть не может. А взаимная забота подразумевает и готовность ради другого человека идти на существенные жертвы, так сказать, финансов, своего времени и так далее. Седьмой признак семьи – это регулярные интимные отношения, без которых семья, опять же, существовать не может. Восьмой признак семьи – это стремление все свое свободное время, весь свой досуг, все свое, вот все свободное время во всех смыслах этого слова отдавать именно близкому человеку, отдавать своей половине, стремиться быть вместе. Девятая причина – это ревность, это люди, которые создали семью, безусловно, хотят быть вместе и очень раздражены к тем людям, которые пытаются кого-то отнять. Десятая характеристика и признак семьи – это наличие совместных детей или хотя бы желание их завести. Это консенсус, согласие в вопросах воспитания этих детей и вопрос уважение к детям своей половины у других отношений, если в других отношениях были дети. Поэтому вот в данном случае эти 10 специфик семьи, 10 признаков семьи, если они выполняются, то в данной семье никаких факторов, которые ведут к конфликтам, просто нет. Но если какой-то из данных 10 признаков нарушается, то это автоматически является стартовым таким запуском к началу конфликта. Поэтому, по большому счету, вот нам наиболее типичная, если сказать, наиболее типичная причины, за которых люди ссорятся в своих семьях, то их, опять же, можно легко назвать, опираясь на эти 10 пунктов. То есть, первая причина – это когда супруги не желают жить вместе, когда в случае конфликтов кто-то норовит сбежать к маме, к папе или к друзьям, или когда кто-то, соответственно, в любой конфликтной ситуации начинает снимать квартиры, уходить там на какие-то арендованные площади. Все, семья, если вместе не живет, то это уже, конечно, не семья. Да. Вторая причина, когда кто-то в семье отказывается от ведения совместного хозяйства, от приобретения именно совместно нажитого имущества, которое оформлялось бы на обоих партнеров. К сожалению, в наше время все больше я вижу конфликтов, когда мужья регистрируют там приобретенные квартиры, машины своих родственников, жены поступают так же, все боятся развода. Но в данном случае парадокс ситуации в том, что, боясь развода из-за дележа имущества, записывая его на кого-то другого, люди в итоге к этому разводу и приходят. Потому что готовятся заранее. Готовятся заранее, потому что люди, когда оформляет имущество на кого-то другого, то это фактически проявление неуважения к своему супругу, своей супруге, а на неуважение семья строиться уже не может. Поэтому третья причина конфликта в семье – это когда супруги уклоняются от создания совместности, от совместного бюджета, норовят жить на свою зарплату, как бы норовят перекладывать финансовые обязательства общесемейные на кого-то в семье, так сказать, пытаются делать какие-то заначки там друг от друга. Поэтому вот отсутствие совместности, отсутствие планирования финансового, там, карьерного, бюджетного, любого другого – это очень серьезная причина для семейных ссор. Четвертая причина – это неуважительное обращение и общение, когда мы общаемся так в семье, что кажется, что это не близкие люди, а какие-то враги. К сожалению, такие семьи не редкость в практике работы семейного психолога. Пятая причина – это когда люди действительно не умеют прощать друг друга. Когда все ставится на принцип, что бы человек ни сделал, человек говорит: все, это в последний раз, и со всеми вытекающими отсюда последствиями, да, включая там уже собирание вещей. Шестая причина – это плохая забота о близком человеке. Я хочу сказать, что вот о плохой заботе в последние годы мы начинаем слышать все чаще и чаще. Потому что, к сожалению, многие девушки, создающие семьи, уже плохо умеют, ну, элементарно готовить. К сожалению, так сказать, отсюда возникает масса претензий со стороны мужчин. Ну, а масса мужчин элементарно отлынивает от выполнения простейших хозяйственных дел, начиная там вынести мусор, пропылесосить, починить какой-нибудь потекший кран. Вот это бытовая, казалось бы, мелочь, но это очень серьезная причина для конфликтов. Седьмой причиной является уклонение в семьях от интимной жизни. И это очень странно для нас, для психологов, всегда, потому что, в общем-то, многие люди создают семью как раз для того, чтобы иметь регулярные интимные отношения. Но в итоге мы имеем странный парадокс, когда в рамках семьи люди ведут интимную жизнь реже, чем это было до создания семьи. Когда такой парадокс возникает, естественно, это дело пахнет конфликтами и разводом. Восьмая причина – это отсутствие желания людей проводить время вместе. Ведь всякий нормальный муж, всякая нормальная жена должны стремиться своей половиной проводить досуг именно вместе. Когда этого не происходит, люди, естественно, расстаются. И девятая причина – это ревность, которая приобретает необоснованный, раздутый характер. Угу. Когда муж или жена изводит свою половину, вот, повторяю, ревностью, которая не имеет под собой серьезных оснований, а бывает вообще никаких оснований не имеет. Угу. Но этого достаточно, чтобы довести человека до белого коленя, заставить ее постоянно оправдываться. А поскольку никто из нас не хочет оправдывать всю свою жизнь, то рано или поздно такие, опять же, пары дают серьезную трещину. Ну и десятая причина, которая тоже в наше время, к сожалению, становится все более и более распространенной, когда в семьях кто-то отказывается от заведения совместных детей. Когда женщина говорит, что я не хочу, потом, или нам достаточно одного ребенка, а мужчина хочет, либо наоборот, так сказать, женщина хочет, а мужчина всячески уклоняется, говорит: давай попозже, мы еще молодые, или давай поживем для себя, а так пролетают годы. А у женщин мы понимаем, что для женщин правильнее рожать ребенка в более раннем возрасте, нежели в более позднем. Вот все эти 10 причин, которые четко связаны с 10 особенностями семьи, как социального института. Вот как только нарушаются основные базовые признаки семьи, сразу возникает причина для семейного конфликта. И очень хотелось бы, чтобы все супруги понимали, что такое семья, для чего они ее создали. Создав ее, выполняли те нормативы, те условия существования семьи, без которых семья существовать не может. Ну, в нашей жизни мы действительно знаем разные семьи. В одних семьях ссоры проходят, ну, допустим, раз в год даже, и так по-тихому, никто не слышит и не знает. А в других семьях ссоры – это каждый день, да так, что весь подъезд знает и слышит, кто виноват, а кто был неправ. У меня возникает такой вопрос, а можно ли разделить эти семьи, например, по количеству ссор? Безусловно, такие попытки психологами делаются. Мы все время пытаемся разделить какие-то вот семьи на разные типажи, пытаемся выяснить закономерности тех или иных семейных конфликтов. Вот в своей личной практике за много лет работы я пришел к формированию собственной системы, по которой я оцениваю семейные пары. Исходя из того, как они себя ведут, потому что конфликты – это просто производное от того, как люди себя ведут. Чем правильно люди себя ведут, тем меньше конфликтов. Чем неправильнее, тем конфликтов больше. И поскольку главная вот такая яркая специфика семейных конфликтов заключается в эгоизме людей, в их элементарном незнании правил жизни семьи или принципиальном желании их нарушать, когда, допустим, мужчина говорит, я создал семью, вот жена, пожалуйста, получай там домашнее хозяйство детей, а я буду жить так же, как я до этого жил, собственно говоря, там кататься на дорогих машинах, ходить с мужьями, с друзьями, там рестораны, ночные клубы, как бы, а ты сиди там ревнуй, как бы, и плачь. Либо наоборот, жена говорит, что, пожалуйста, вот семья возникла, ты муж сидит там по шик, как бы работает с утра до вечера, а я с девочками буду ходить там по шейпингам и по кафе, как бы, и там, либо с детьми буду все время находиться у моей мамы. Вот все это крайности связаны с тем, что люди ошибочно пытаются жить в семье по тем нормативам, которым они жили до создания семьи. Исходя из этого, я делю семейные пары на 4 варианта. Идеальный вариант – это когда муж и жена, создав семью, неукоснительно выполняют правила именно совместного ведения хозяйства, именно совместности во всех принятиях вопросов, совместности проведения досуга. То есть это семья, где два человека не совершают никаких ошибок. Это идеальный вариант. Вариант проблемный – это когда кто-то из супругов пытается играть по своим правилам. То есть он нарушает общее семейное правило, говорит, что а я вот такой, я особенный, я хочу жить, вот ты живи по семейным нормативам, ты накладывай на себя разные самоограничения, и семья это всегда, к сожалению, какие-то самоограничения, но за которые мы платим, так сказать, в обмен за которых мы приобретаем поддержку другого человека, да, приобретаем детей и многое, что ценное приобретаем, но не все это, к сожалению, ценят, и поэтому проблемный вариант, когда кто-то из супругов норовит жить для своего комфорта, и это, естественно, приводит к обидам со стороны другого человека. Вариант третий, я называю проблемно-провальный, это когда кто-то из супругов вел правильно изначально, второй изначально неправильно, и вот со временем терпение этого правильного супруга, к сожалению, заканчивается. И человек начинает в ответ на ошибки своей половины также совершать ошибки. И, соответственно, та пара срывается в некий штопор, уходит в полосу конфликтов. И это четвертый вариант уже ведения семейной жизни, я его называю полностью провальным, когда ни муж, ни жена не выполняют семейные нормативы, семья существует формально, у мужья свой круг интересов, свои друзья, так сказать, там у супруги свои. Конечно, такая семья рано или поздно уходит, так сказать, ну, уже вот за сферу комфортного семейного существования. Поэтому, как психолог, я желаю всем оставаться именно в варианте все-таки идеальном, когда оба супруга четко понимают, для чего они создали семью и очень ей дорожат. А как тогда можно определить, к какой категории относится твоя собственная семья? Определить специфику и вектор развития своей семьи, понять свои перспективы, светлые там они как бы или не светлые, радостные или печальные, довольно легко на самом деле. Я называю такими ножницами оценки. Есть всего два вопроса, которые должны задать себе супруги в той или иной семейной паре. Вопрос первый. Стало ли больше в данной паре после свадьбы доверия, личного общения, совместных выходов, обсуждения проблем, планирования будущего, финансовой прозрачности, равномерности трат друг на друга, интимной близости, взаимной заботы. Это вопрос номер один. И вопрос номер два. Наоборот, стало ли меньше в данной паре после свадьбы проблемы зависимости кого-то от алкоголя, наркотиков, игромании, чьих-то родственников или друзей? Стало ли меньше раздельного проведения досуга? Стало ли меньше флирта с посторонними? Меньше ли стало бесхозяйственности и безответственности? Соответственно, всего два вопроса. Но если на оба вопроса семейная пара, мужья и жены, утвердительно отвечает «да», что хорошего стало больше, а плохого стало меньше, то, несомненно, это пара, которая идет к идеальному сценарию существования семьи. Я за такую пару очень рад. Если на один вопрос ответ «да», а на другой «нет», то мы понимаем, что пара идет, к сожалению, в вариант такой уже, ну, так сказать, проблемный, к сожалению, и тут необходимо что-то менять. Если на оба вопроса вы ответили «нет», значит, ваша пара явно пребывает в провальном состоянии, и если не принять какие-то срочные меры, не научиться называть вещи своими именами, исправлять те ошибки, которые в паре есть, то данная пара, к сожалению, ну, уже существовать вряд ли сможет. Теперь хочу спросить у тебя про ссоры более подробно, детально разберем ссоры. А вот как быть с таким понятием, как с грубостью во время ссор? Ведь это эмоции, все кипит, действительно, эмоции переполняет. И вот не всегда влюбленные могут себя сдержать и применяют как бы вот грубость, так назовем общим словом, во время ссоры. А можно ли ее применять или нельзя? Или, может быть, наоборот, именно это придаст какой-то окрас ссоре? Больше подаст эмоции для ссоры? Наблюдения показывают, что за грубостью, которая существует в семейных парах во время ссор, состоит обычно две причины. Причина первая – это сама специфика личности мужа или жены, когда люди, ну, грубияны, к сожалению, всю жизнь. То есть они были такими до возникновения семьи, к сожалению, так сказать, не получили соответствующего там образования, необразованное, некультурное, общающееся с соответствующим кругом людей. И для тех людей грубость является некой привычной формой существования, они ее как грубость даже сами не воспринимают. Но тем не менее, такие пары есть, и это, конечно, очень печально. И мы стараемся, чтобы таких пар все-таки становилось меньше, чтобы уровень культуры людей рос. Но чаще мы имеем дело с другой ситуацией, когда грубость является следствием хронической психологической усталости того из супругов, кто действительно устал все время говорить об одном и том же. Ведь, собственно говоря, как возникает любой семейный конфликт? Семейный конфликт всегда возникает на основе того, что у кого-то кончилось терпение. Оно лопнуло, да? Человек там десятый раз просил, так сказать, жена просила: «Муж, пожалуйста, приходи домой пораньше», но он все время на час, на два куда-то пропадает, допустим, да? Или обещает, или жена требует, чтобы муж не выключал телефон, а он вечно выключает, или требует, чтобы пришел домой там вовремя, а друга, он вечно достается до утра, либо наоборот. Муж просит жену, чтобы она готовила там горячее там хотя бы 3-4 раза в неделю, там, а не раз в неделю, на всю неделю, как это часто мы имеем в наших как бы семьях, да. То есть, или, соответственно, муж массово, вот я слышу часто конфликты, когда мужчины, говорит, просят жену: «Пожалуйста, не занимайся уборкой там на выходных днях, да, потому что выходные дни должны проходить в комфорте, а когда там полдня уходит в уборке, то нет вот комфорта душевного в рамках семьи. Есть комфорт, так сказать, материальный, да, есть бытовой, нет мусора, но семья на взводе и настроение на выходных пропало». А жена говорит: «А когда убираться, да?» Но в данном случае мы психологи и говорим, что нужно находить время посреди недели все-таки убираться, потому что выходные должны проходить в комфорте, а не в домашнем перевороте, к сожалению, что часто мы имеем в семье. Так вот, соответственно, кто-то много раз о чем-то говорил, о чем-то просил, вторая сторона этого не слышала, и вот происходит взрыв эмоций, и человек, и многие люди считают себя почему-то, подчеркиваю, почему-то считают себя вправе, если несколько раз их не слышали, начинать оскорблять своего партнера, пускай даже виновного действительно в каких-то нарушениях, но понимаете, в чем дело? Вот этот принцип, что если кто-то 5-10 раз чего-то не выполнил, то я имею право заорать на него там и отматерить, и оскорбить, этот принцип неправильный, потому что общение по принципу «дурак сам дурак», оно никогда не эффективно. Мы знаем это всегда, теоретически. Но в своей семье, к сожалению, многие на эту проблему все-таки налетают. Поэтому, поэтому мы говорим, что можно другие формы воздействия. Можно, конечно, поднимать вопрос там, о разводе. В данном случае спокойное поднятие разговора о разводе, повторяю, в условиях систематического нарушения кем-то из супругов нормативов семейной жизни, дает больше эффективности, чем вы начинаете кричать и ругаться друг с другом. Потому что грубость всегда возникает в ответ на другую грубость. И в тех парах, где люди начинают реагировать на какие-то семейные проблемы именно громким голосом, как бы матами и оскорблениями, поверьте мне, такая семья всегда нарабатывает новую колею уже ведения семейного конфликта, колею неправильную, колею, где заведомо люди уже услышать друг друга не могут. Поэтому, как семейный психолог, я очень прошу, как бы ни было обидно, как бы ни было оскорбительно, как бы казалось совершенно запредельная семейная конфликтная ситуация, она не должна уходить в сферу грубости и оскорблений, потому что полезным это никогда не будет. А вот много ссор семейных связано с тем, что муж и жена пытаются применить ту модель поведения, копировать даже также семейные правила, как было у их родителей. И они пытаются полностью, да, соответствовать той модели. А правильно ли такой подход? Хочу сказать, что это один из мифов, который существует вот в рамках такого общественного сознания, общественной морали. Потому что вот люди говорят, дескать, у мужа были определенные нормативы поведения в его семье, у жены свои нормативы, они пытаются жить по этим нормативам в рамках уже новой семейной ячейки, в рамках собственной семьи. Но давайте разбираться по существу. Во-первых, в нашей стране сейчас более половины детей вообще вырастает в неполных семьях, да, когда детей просто пап нету. И в этом смысле мы говорим скорее о том, что у детей вообще отсутствуют навыки семейного поведения. Им просто неоткуда брать примеры, как себя вести. Поэтому они не могут перенести систему взаимоотношений мужчины и женщины в рамках, которые были у их родителей, на свою семью. Потому что они просто этого не видели элементарно, да, что называется. А во-вторых, дело в том, что культура семейного поведения связана все-таки больше не с культурой того, как было у их родителей. Во-вторых, не с этим связано, а с тем, как люди сами для себя решают, как они хотят жить в рамках своей семьи. Мы постоянно имеем дело с ситуацией, когда, скажем, мужчины и женщины, где родители дрались, кричали друг на друга, были там алкоголиками, так сказать, или другими проблемными людьми, тем не менее, комфортно живут в своих семьях, не ругаются, не матерятся, как бы не оскорбляют никого, потому что они как раз не хотели жить так, как жили их мама и папа. Они хотели видеть те проблемы, те трагедии, которые были в их детстве. И мы очень рады за таких людей. И при этом мы имеем дело с людьми, которые выросли в очень культурных семьях, где мама с папой никогда не оскорбляли друг друга. Но в своих семьях они почему-то таким образом начинают себя вести. Поэтому подчеркиваю, не надо никогда сваливать ответственность за кризис своей семьи на родителей. Нужно всегда понимать, что мы сами в ответе за нашу собственную семью. Никаких традиций прошлого в будущем перекладывать не нужно. Мы создатели нового. Семья – это то, за что отвечаем мы сами. А можно ли ссориться в гостях, на мероприятиях, ну или вообще везде и всюду? Ну так, чтобы все знали и все слышали, кто прав, кто виноват. И может кто-то посторонний поддержит жену или мужа. Или все-таки ссора – это что-то личное и должно проходить, в принципе, только между друг другом, между мужем или женой? Я с удовольствием отвечу на этот вопрос после маленькой небольшой паузы рекламной. Чувствуйте дух Франции в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Андрей и Юлия Сберовские в программе «Советы Сберовского». Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Юлия Сберовская и программа «Советы Сберовского». И мы продолжаем. Андрей, я хотела бы спросить про такой вопрос. Вот можно ли все-таки ссориться при посторонних? Или все-таки ссора – это что-то личное и должно проходить без посторонних, только между мужем и женой? Есть старая, добрая такая российская поговорка, называется «На миру и смерть красна». То есть имеется в виду, что в присутствии посторонних людей, особенно тех людей, которых ты знаешь, любому человеку хочется казаться быть более героическим, быть более самоотверженным, более властным, может быть, или больше начальником и лидером. И поэтому, когда мы выясняем отношения с близкими людьми в присутствии кого-то, особенно родственников, друзей, близких, то это сразу искажает вот весь процесс конфликта, искажает саму причину и саму следствие, и саму схему прохождения данного выяснения отношений. Потому что всегда человек пытается произвести впечатление на других. Подчеркиваю, не решить по существу ту причину, из-за которой возник конфликт в семье, а хочется показать со своим родственникам или друзьям, какой я там великий и могучий, какой я главный в семье, как я могу спрашивать с моего близкого человека. И в итоге при посторонних те ссоры, которые привели бы к быстрому примирению, если бы люди были бы один на один в своей семье, то эти ссоры при посторонних как раз приводят вот к буре эмоций и к дальнейшей, как бы таким, можно сказать, эскалации напряжения, да, дальнейшему раздуванию, когда из, так сказать, из маленькой мухи делается большой слон. Поэтому, как семейный психолог, однозначно советую, как бы, какие бы острые ни были противоречия между людьми, даже если они возникают в присутствии посторонних, родственников, друзей, в гостях, на выходе, в путешествии, неважно, умные супруги должны обязательно сказать друг другу: «Милый, у нас возникло противоречие, но мы поговорим об этом после, когда мы будем одни». Или, соответственно, мужчина также может сказать: «Дорогая, я с тобой там не очень согласен, но мы не будем сейчас дискутировать, давай к этому вернемся чуть позже». И, соответственно, задача второй стороны – поддержать данное решение, не сказать: «Нет уж, позвольте, да, мы сейчас будем тут при всех выяснять отношения, пока там мама, папа, бабушка, там друзья, родственники, там и полсвадьбы, что называется, рядом». Вот. Повторяю, один человек должен предложить конфликт перенести на попозже, когда мы будем только вдвоем, а другой должен обязательно эту инициативу поддержать. Потому что уже сам выход дискуссии в поле диалога, когда только два человека, соответственно, это шаг к возможному будущему примирению. А когда в конфликт вовлекаются новые стороны, легко доходит до глобального там уже противостояния, до полномасштабной, так сказать, такой семейной войны, которая часто может привестись уже, ну и таким уже всеобщим расставанием. Поэтому никаких ссор при людях. И дело не в том, что мы не должны выносить ссоры из избы. Люди могут называть какие-то свои причины и чего-то с кем-то обсуждать, если они считают это нужным, если они рассчитывают получить полезный совет. Но подчеркиваю, непосредственно выяснение отношений между супругами – дело узкосемейное, дело только пары. Андрей, а какие наиболее частые ошибки совершают супруги именно во время ссор? Ну, вот такие основные ошибки. Наиболее распространенная ошибка – это когда супруги в одностороннем порядке уклоняются от дискуссии. Допустим, жена поднимает какой-то вопрос, и, в общем-то, ничего не мешает этот вопрос обсудить сейчас, да, то есть нет там ни родственников, ни посторонних, там, ни детей. Но муж говорит там: «А я вот не хочу сейчас общаться, я там хочу поспать или там посмотреть сериал». То есть, соответственно, этот человек начинает раздражать, бесить, как мы говорим, потому что вторая сторона начинает воспринимать это как неуважение к себе, что я тут как муха жужжу, так сказать, а меня... Я только настроилась на ссору. Настроилась на ссору, да, меня, соответственно, не воспринимают. Поэтому мы советуем всегда, то есть если мы видим готовность человека к дискуссии, надо в эту дискуссию вступать корректно, деликатно, но все-таки в нее вступать. Второе, мы категорически запрещаем прекращать ссору, вот, что называется, на полуусловии. Вот мы ведем дискуссию, вдруг кто-то решил, хлопнул дверь и ушел. То есть вот уход за пределы квартиры, за пределы, так сказать, дома семейного, или, например, если пара была в гостях, там, хлопнуть дверью, оставить кого-то в гостях, так категорически, конечно, нельзя. Очень важно не играть в молчанку, когда, так сказать, люди просто не слышат, делают вид друг друга. Это, конечно, еще только больше вызывает раздражение. Поссорившись в общественном месте, нельзя флиртовать ни с кем. потому что такая тоже дурацкая и неправильная форма поведения, когда, так сказать, демонстративный флирт по схеме, что раз ты меня не понимаешь, то я тут найду того, кто меня сейчас оценит, и тебе будет плохо, но это, от этого бывает плохо даже и тому, с кем начинаю флиртовать в итоге, да, в итоге страдает совершенно посторонний человек. И мы очень советуем, когда возникает ссора из-за какого-то конкретного предмета, ни в коем случае не вспоминать все предшествующие ссоры. Потому что в этом случае ссора из-за, повторяю, каких-нибудь, так сказать, там, валяющихся, так сказать, там, носок или там, неправильном планировании семейного бюджета превращается в какую-то грандиозную разборку, когда оценивается весь предшествующий семейная жизнь данной пары. Нельзя. Поэтому, поссорившись из-за мелочей, нельзя вовлекать в переговорный процесс все факты негативные, которые были за историю данной семьи. Мы категорически запрещаем во время ссоры вести какую-то культурную программу по одному. Это очень деструктивно, когда, скажем, семейная пара поссорилась, а муж говорит, а я пошел там в кино, так сказать, один схожу. Или жена говорит, а я пойду одна посижу в кафе, там успокоюсь. Такое поведение досуга по одному часто приводит к ухудшению ситуации. Конечно, нельзя материться, конечно, нельзя оскорблять. Очень болезненно для многих семейных пар, когда в процессе, так сказать, какого-то семейного диалога вдруг неожиданно звучит вопрос там, а ты меня еще и в постели не удовлетворяешь, да, там, и у нас там претензии по поводу внешности или секса. Вот внешность и секс – это два таких фактора, которые ужасно подливают масло в огонь, и этого точно делать нельзя. Ну и, конечно, я очень советую всегда семейным парам ни в коем случае не лишать человека, не лишать своего близкого человека, свою половину, не лишать возможности извиниться. Человек может быть неправ. Человек, может, начал разговор, в общем-то, зря или по ошибке, затем понял свою ошибку или осознал уже после случившегося конфликта. Нельзя говорить, что я не буду с тобой мириться там, в течение, допустим, недели или месяца. Нельзя идти по схеме старуха, там, помните, как в сказке, так сказать, сама там дверь закрой, когда молчанка в семье привела к тому, что люди, так сказать, всю квартиру вынесли, а люди не общались друг с другом. Ну и, конечно, если ссора произошла дистанционно, нельзя отключать мобильный телефон, нельзя исключать для нашего близкого человека возможность извиниться. Как только мы дадим возможность помириться, перемирение все-таки может быть возможно. А что самое страшное могут сказать супруги во время ссоры? И что категорически, вот ни при каких условиях нельзя делать во время ссоры с супругом? Одна из действительно очень тягостных ошибок, которая возникает при семейных размолвках, это когда кто-то начинает заявлять, а ты знаешь, я ошибся на тебе, там, женившись или выйдя за тебя замуж. Вот это очень тяжелая ошибка, потому что другому человеку становится очень некомфортно, что кто-то вот, ну, переживает, что 5, 10, 15 лет жил вместе. Очень дискомфортно для человека слышать, когда другой партнер предлагает ему, а, ты со мной мучаешься, ну иди поищи себе там замену мне, да, найди себе там другого мужа и найди себе другую жену. Вот такая постановка вопроса, она тоже очень лично бьет. Получается, человеку кажется, что его не ценят, не уважают, от него готовы легко избавиться. И это очень больно. Ну и, конечно, категорически не советую всегда разбрасываться угрозами развода. Потому что если в семье возникает такая порочная практика, когда люди постоянно говорят, а вот не нравится, давай разойдемся, а вот не нравится там мне что-то, я с тобой разведусь. После 10-15 раза сама угроза развода перестает восприниматься всерьез. И люди правда могут так вот с дуру по наитию дойти до реального подачи на развод, не понимая, что разговоры о разводе и реальный развод – это просто небо и земля. Разговоры о разводе – это просто слова, которые могут ранить. Реальный развод – это трагедия, которая ломает жизнь пополам. И во время ссоры по каким-то мелочам, даже пускай не мелочам, ни в коем случае угрозой развода пугать нельзя. От этой угрозы страдают в итоге оба партнера. А можно ли и нужно ли вот после ссоры громко хлопать дверью, уходить за гул, теряться и вообще прекращать любое общение, даже вот хотя бы смс-сообщение обмениваться вот тоже, прекращать полностью? Прекращать общаться, хлопать дверьми, уходить из семьи на после время конфликта, да, типа на время в кавычках, это такое любимое, наверное, российское развлечение, от которого действительно страдают очень многие семьи. как психолог категорически не советую играть в молчанку и тем более вот в разрыв как бы отношений после конфликта. Тот человек, который начал молчать день, два, три, неделю, тот человек, который ушел к своим родителям или друзьям, или в офис, или ночевать в машину, как делают наши мужчины многие, там, или в гараж, на дачу, вот это уже очень серьезный проступок, который по своему весу даже гораздо серьезнее, чем та причина, которая вообще привела к данному конфликту. Я уже не говорю про такую тоже традиционную для российской семьи ситуацию, как сексуальная забастовка, да, когда люди, так сказать, говорят, а мы поссорились, а мы вот там, у нас не будет интима месяц, так сказать, неделю или год, я тебя проучу. Вот, вот эта всякая схема «я тебя проучу», которая как раз и выражается в отсутствии общения, в уходе из семьи и в отсутствии как бы интима, все три эти формы являются опасными для семьи. Вот этого во время конфликта точно быть не должно. Поэтому как бы ни было больно, как бы ни было обидно, каковы бы ни были семейные претензии внутри данной пары, категорически нельзя играть в молчанку, нельзя уходить, нельзя отказывать своей половине в интиме. Потому что если вот эти три обстоятельства станут реальностью в данной семье, все, семья фактически идет по пути не примирения, не выявления причин, как бы их устранения, а семья идет в разнос, семья идет, раскачивает конфликт еще больше, и такая семья, которая играет, которая балуется вот такими формами обид, детскими формами, которая не ведет диалог полноценный семейный, да, вот эта семья, конечно, может дойти и до развода. А я еще знаю, что многие во многих семьях при ссорах или после нее, чтобы показать совсем значимость одного из супругов, что вот он совсем обиделся, начинают, раньше они называли друг друга любимый, или милый или каким-то ласковым прозвищем, то во время ссоры и после они категорично переходят на имена или даже на фамилии, и вот тем самым показывают остроту своей обиды, что вот, вот так вот я обиделась. Можно ли и нужно ли вот так вот резко переходить на уже просто вот имена и фамилии любимого человека после ссоры или во время ссоры? Действительно, в очень многих семьях супруги грешат тем, что во время ссоры они отказываются от тех уменьшительно-ласкательных прозвищ и имен, угу, которые были характерны для данной семьи. Там обычно во время жена, так сказать, там какая-нибудь киска, угу, там или мышка, там мой любимый зайчик, так сказать, моя любимая белочка, муж там, он дорогой, так сказать, там любимый, там и какой-нибудь, опять же, так сказать, какой-нибудь котик, какой-нибудь пушистый зверек. Но как только мы поссорились, он становится там Вася, Маша, там Петя, Наташа, как бы, либо там уже Петров, Иванов, либо уже доходит там, да, уже тоже животных названий, но уже, так сказать, грубых, да, там звучат всякие там оскорбительные высказывания, так сказать, там кобель, козлище, там, uh-huh, там и так далее и тому подобное. Вот этого делаться, конечно, не должно. Есть четкие наблюдения в моей практике. Вот я ставил эксперименты, предлагая тем супругам, у которых часто возникали ссоры, такие вот бурные эмоциональные, так сказать, семьи, я предлагал: ребята, давайте вы можете ругаться, можете ссориться, пожалуйста. Ссоры, причин для этого может быть предостаточно. Но давайте мы договоримся, что вы все равно будете обращаться уменьшительно-ласкательно, так как вы обращаетесь друг к другу в обычное время. И я хочу сказать, что всегда был положительный результат, потому что когда люди называют друга, так сказать, там, милой, любимой, так сказать, дорогой, там, так сказать, кошечка, так сказать, котик, до рукоприкладства такие люди уже точно не дойдут, потому что как-то странно поднимать бить руку, котик, так сказать, бить котика, да, там, или, соответственно, гонять, так сказать, скалкой там свою любимую, там, свою там милашечку, свою там пышечку, свою там зайку, да, ну как-то это как-то дико душить зайку, да, ну да, это да, как бы там либо, так сказать, либо головой в стену толкать, но это совсем запредельно, это не формат такой уменьшительно-ласкательный, и поэтому вот именно тональность и форма обращения – это такие спасительные буйки, которые позволяют не заплывать вот в опасную зону семьям. Поэтому как бы люди не конфликтовали, как бы не ругались, пожалуйста, обращайтесь друг к другу так же уважительно и так же нежно, как это было до конфликта. И тогда возможность помириться будет гораздо проще. Андрей, скажи мне самое главное, конечно, нужно ли во время ссоры слушать свою вторую половину? Или можно просто возмутиться, высказать свои требования, расслабиться и сесть на диван, и чувство гордости, что все, высказалось, высказался, и мне хорошо. Или все-таки надо было послушать свою вторую половину? Когда семейная пара существует уже длительное время, 3, 5, 10, 15, уж 20 лет тем более, то не секрет, что многие из мужчин и женщин уже как бы знают все те ответы, все те возражения, которые могут прозвучать от их половины во время там, семейной дискуссии. И жена чего-то говорит, муж, дорогая, ну я же прекрасно знаю, что ты скажешь. Сейчас ты скажешь это, потом скажешь то, потом перейдешь, так сказать, там, на мою маму, потом скажешь, что я мало зарабатываешь, там то-то. И, ну зачем мне вообще все это надо делать? Как бы можешь этого ничего не говорить, я все знаю и без тебя. Но... С одной стороны, человек, конечно, прав, он правда может понимать, что зачем последует, но другим-то человеком это воспринимается как неуважение, человеку кажется, что его, ну, как бы не хотят слушать, не дают высказываться, что зажимает критику, такое вот наше российское слово, да, зажим критики там, и самокритики, и, соответственно, в итоге огонь конфликта становится еще более ярким, так сказать, в итоге, да, и опять же, хотя это можно предполагать, то есть в этом смысле, как психолог, я понимаю, что как раз предполагая, что скажет человек, и не давая ему этого сказать, мы можем прямо предполагать, что дойдет так и до рукоприкладства, и до оскорблений. Поэтому как бы мы ни знали особенности поведения своих половин во время семейного конфликта, пусть люди высказываются. Целая передача есть у Малахова. Пусть говорят. Да? Люди должны говорить. Этим мы отличаемся от животных. Поэтому мы должны высказываться. Но самое главное, что когда... Люди повторяют много раз одно и то же в своих семейных конфликтах и жалуются на то, что их близкие повторяют там все время одно да потому. На самом деле это означает, что просто люди не выполняют тех договоренностей, которые возникают в рамках конфликта. Или люди поконфликтуют, поговорят и опять же ничего не договорятся. Поэтому, как семейный психолог, я очень искренне советую всем конфликтующим супругам обязательно договориться до какого-то результата. Потому что когда нет итоговой договоренности, которую признали бы обе стороны, то тогда процесс выяснения отношений является действительно бесконечным. И тогда, конечно, все разговоры семейные будут как заигранная пластинка с беспрестанным повторением одних и тех же аргументов и одних и тех же эмоций. Этого делать нельзя. Поэтому надо обязательно дать нашим близким людям, возмущенным какими-то ошибками в нашем поведении, высказаться, проявить внимание к их словам и, конечно, по мере сил, с максимальным приложением сил, все-таки это исправлять. А если вам, ну, не нравится ссора и причина ее возникновения, и, наверное, ты думаешь уже, какие будут последствия, тогда, может быть, проще промолчать и не отвечать тогда партнеру? Вот в таких непонятных ссорах для второго партнера, и отмолчаться, отсидеться, и все само пройдет, выговорится и успокоится второй партнер. Я в шутку бывает говорю, что когда в семье кто-то скандалит или высказывает свое недовольство, а другой молчит, то как раз это очень быстрый способ довести конфликт до крайней степени, когда в молчащего уже может что-то полететь. Или тот, кто не услышал ответов, может из квартиры просто уйти. Семья – это культура диалога. В семье люди должны разговаривать. Мы не должны, вот наши слова не должны повисать в молчании. Поэтому как бы не были обидны высказывания, как бы не были, ну, не были надуманными, как нам может показаться, какие-то там замечания, претензии, которые нам высказываются, мы молчать не должны. Мы можем, если мы не готовы вести дискуссию, мы можем просить перенести разговор на попозже. Да? Мы можем сказать, дорогая, я готов этот разговор продолжить, но давай возьмем полчаса хотя бы перерыв, чтобы я опять же, ну, подумал, может быть, я признаю свою вину и без каких-то упреков с твоей стороны. Я просто сяду, все осмыслю, ну, я же тоже умный человек, и я могу увидеть свою неправоту. Но подчеркиваю, молчанка всегда плоха. Есть старая латинская пословица, молчание всегда порождает молчание. То есть в пустоте возникает новая пустота. Поэтому если мы хотим, чтобы пара оставалась парой, чтобы семья была прочной, на любые острые темы люди должны разговаривать. Молчанка в семье недопустима. Тогда давай перейдем к советам психолога, конкретно к советам Сберовского на тему, как все-таки уменьшить количество ссор в семье и вообще свести их, ну, просто к минимуму. Самый простой способ уменьшить количество ссор в семье – это обязательно фиксировать результаты ссоры в каких-то семейных договоренностях. То есть, допустим, ну, жена ругается, что муж там задерживается после работы, или там мало зарабатывает, или много сидит за компьютером, или много сидит за телевизором, или мало занимается воспитанием ребенка. Муж, естественно, не соглашается, да, возникает дискуссия. И такие конфликты во всех парах всегда существуют. Самый лучший способ, во-первых, всегда фиксировать те факты, которые привели к конфликту. Допустим, жена, вот, чтобы муж не говорил, что она необоснованно чего-то говорит. Жена в течение недели повела записную книжку, сколько муж раз реально общался с детьми, да, как бы сколько раз он реально выносил мусор, сколько раз он там помогал жене приобретать продукты. И она аргументированно и наглядно ему покажет его ошибки. И с другой стороны, когда есть наглядный пример ошибок семейных, соответственно, и муж сказал, да, действительно, дорогая, ты аргументированно мне доказала, что виноват. Люди договорились и прямо на холодильник повесили табличку. Муж пообещал то-то. Когда люди наглядно видят свои обязательства, чаще всего они выполняют, и конфликтов в данной паре становится меньше. Ну, может быть, ты тогда скажешь, как правильно ссориться, потому что, ну, действительно, полностью избежать всех ссор мы не можем. Может быть, можно как-то вот более правильно ссориться и учиться. Можно учиться правильно ссориться. Это прежде всего, конечно, не скатываться на личности, не оскорблять друг друга. Но самое главное, чтобы люди всегда исправляли те сложности, которые у них есть. И в этом смысле, для того, чтобы уйти от ссор, необходимо всегда четко и правильно называть те причины, к которому привели. Какие бы неловкими, какие бы дискомфортными для нас как бы они являлись. Потому что только искренность и только правильное понимание тех причин недовольства, которые возникают в семье, является источником исправления данных причин. Например, если, скажем, муж действительно поздно приходит с работы, или он часто проводит выходные с друзьями, но ему надо это признать по факту и понять, что это не очень совмещается с семьей. Женщина не для того выходила замуж до данного мужчину, чтобы, соответственно, выходные его не видеть, потому что он с друзьями, как бы вечерами он там сидит там, в каком-нибудь спортивном баре, как бы, либо за компьютером играет в компьютерные игрушки. Не для этого она выходила замуж. Опять же, мужчина пытается понять, для чего я женился. Я женился для того, чтобы моя жена со мной корректно, культурно общалась всегда. Или она, наоборот, со мной не общалась, будет смотреть сериалы. Я женился для того, чтобы меня вкусно кормили, чтобы меня обнимали, чтобы со мной советовались. Или жена будет советоваться только своей мамой, своими подругами. Вот подчеркиваю, только истинное понимание тех причин и тех нарушений семейных нормативов, которые возникли в данной паре, позволяет людям научиться жить без конфликтов. Только это позволяет семье гармонично развиваться. Именно этому все, кто создает семью, обязаны научиться. И чем быстрее они это сделают, тем прочнее будет их пара. А ссоры отличаются ли ссоры, допустим, у молодых семей и ссоры у семей со стажем? Есть ли различия? Допустим, молодая пара чаще ссорится по каким-то основным причинам, а вот пара со стажем, у нее уже практически нет поводов для ссор, но они уже все знают. Или все-таки это неправда? Все-таки как бы мы люди, и мы все ссоримся одинаково, часто. Или это вообще есть другие факторы? Допустим, темперамент или характер? Есть какие-то отличия? Безусловно, в тематике семейных ссор имеет значение абсолютно все. И темперамент человека, и то, сколько он зарабатывает, и в чьей квартире там данная семья проживает, да, и сколько детей, так сказать, и как люди выглядят, и как часто они занимаются, так сказать, сексом в рамках семьи. Имеет значение все. И мы понимаем, что та семья, которая молода, то есть семья молодая является до 5 лет своего существования, в таких семьях, конечно, конфликтов может быть больше, бытовых конфликтов прежде всего, потому что семья только еще притирается друг к другу. Но с другой стороны, в таких семьях и сохраняется еще более высокий уровень там, сексуального влечения взаимного, и как бы людям проще разряжаться, да, как бы, чем семьям, которые там по 20-30 лет в браке, которые уже, может быть, так сказать, подостыли друг другу. Но подчеркиваю, для семейных конфликтов важно не то, какой стаж у семьи, какой темперамент. Важно то, насколько люди дорожат друг другом, насколько они любят друг друга. Поэтому, пожалуйста, любите друг друга, уважайте друга, не оскорбляйте друга, и в вашей семье конфликтов будет гораздо меньше. Андрей, спасибо тебе большое, а мы с нашими слушателями увидимся в следующей передаче. Прекрасно. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского».